Ветра не было, воздух замер, наполненный ароматами уходящего дня. Красивая, высокая женщина сидела в одиночестве на лавочке в тихой аллейке, что была сокрыта меж высоких деревьев дворцового парка. Тихо. Ни листочек, ни травинка не шелохнутся. День суетой уходил на излете закатных багрянов тонов солнышка, что уже не было видно за дворцовыми стенами и постройками. Спина прямая, руки аккуратненько сложены на коленках. Светло-голубое платье дополняло высокая прическа на лебединой шее с россыпью драгоценных камней, что сверкали кристаллическим холодом, схожим чем-то в своей красе со взглядом обладательницы всего великолепия. «Здравствуй, Гальверхейм!» Противоположностью первой женщины рядышком с ней на скамеечку присела черноволосая красавица, заботливо расправляющая подол своего темного платья. «Давно не виделись, галчонок!» «Здравствуй, Тай!» Женщина, не отводя взгляда от лучей заходящего солнца, слегка кивнула головой. «Время идет, дочь луны, когда-нибудь мы должны были вновь встретиться!» Тихо. Ни листочек, ни травинка не шелохнутся. День и вправду выдался суетный и громоздкий на события, что, впрочем, характерно для живущих и на что было наплевать замершей природе, ведущей свой бег по другим законам и принципам. «Отдай Алексиса!» – через какое-то время произнесла черноволосая, поджав губы. «Есть причина?» – первая женщина вскинула бровь и слегка повела плечами. «Множество!» – темные волосы всколыхнулись нервной волной. «Ха!» – первая расплылась в улыбке. «Дай-ка подумать о сути вещей. Наверное, все дело в политике, верно? Так давно идет противоборство между домами, и вдруг шанс выйти на новый уровень или, возможно, дело во власти? Это же новая земля, старшие кланы трясутся и писаются от счастья, которое идет им в руки с Фенором». Тихо. Женщины умолкли и замерли, словно две статуи, полуприкрыв веки и вроде как не обращая друг на дружку внимания. «А может быть, кто-то посмел сделать больно Лео?» — произнесла высокая красавица, отмечая, как сжались кулаки черноволосой. «Может, кому-то наплевать на дома, власть, последствия и на то, что кто-то что-то где-то подумает и скажет. И все дело на самом деле в...» «Прекрати!» – фыркнув, взмахнула рукой темная. «Ладно», – пожала плечами первая, – «как скажешь, моя дорогая». «Отдай мне Тида, Гальверхейм!» Темные бездонные колодцы больших глаз впились в невозмутимую холодную красоту спокойной и умиротворенной женщины. «Бери!» В ответ на взгляд пришла мягкая тихая улыбка. «Он уже ждет тебя, Тай!» «Ты говорила с ним?» Бездонные черные колодцы продолжали гипнотизировать своей непроглядностью и глубиной. «Да», — пришел мягкий наклон головы. «Он знает о договоре между домами?» Темная задумчиво уставилась на свои сжатые кулаки. «Конечно», — вновь кивнула высокая женщина. «Кто остановил его?» — темная поднялась, отвернувшись. «Вагит», — пришел ответ. «Как?» — вновь последовал вопрос. «У него на руках сердце его сына», — вздохнула высокая. «Как опрометчиво», — хмыкнула черноволосая красавица. «Весьма», — рассмеялась высокая. «Спасибо, буду должна!» Черноволосая, не прощаясь, пошла прочь. «Сочтемся, дорогая!» — в спину ей произнесла первая, возвращая свой взгляд уже практически к потухшему небу. «Сочтемся!» «Сучка!» — выдала свое заключение пожилая леди, дождавшись, когда темная уйдет и появляясь из-за густого кустарника. «Терпеть не могу эльфов!» «В твоем роду, Вальери, между прочим, по папеньке были темные», — улыбнулась новой гости высокая красавица. «Иногда мне кажется, что именно по этой причине женщины в твоем роду всегда имели яйца поувесистее, чем мужики». «Очень смешно», — фыркнула бывшая королева, присаживаясь на лавочку. «Что-то случилось?» Высокая не без интереса посмотрела на старую леди. «Конечно, случилось», — старушка поджала губы. «Младшенькая чудит». «Да?» — Холодная красота озадачилась мыслью, сведя брови на прекрасном личике. «Тот-то, я смотрю, она не распушила хвост на приеме, совершенно на нее не похоже». «Ох-охонюшки!» – покачала головой старушка, протягивая сложенный листочек бумаги. «На, читай!» По мере прочтения сведенные брови разлетались все выше и выше, стремясь к бесконечности и придавая лицу крайнюю степень удивления. «Нет, ну надо же!» Высокая красавица встала со своего места, принявшись нервно расхаживать перед старушкой. «Пока мы тут кобелькам молодым твоим хвосты накручивали, у нас успела девочка созреть, она же совсем еще дитя. Да, наша малышка так быстро повзрослела», – печально покачала головой старушка. «Она не может так поступать», – высокая женщина остановилась, топнув ножкой. «У нас планы на нее. Какие еще к демонам могут быть влюбленности?» «Ну», – бабулька пожала плечами, – «это такое дело, сама понимаешь». «Это вот вся твоя вот дурная кровь», – пожурила пальцем старушку высокая женщина. «У вас вот все в роду бабы, как кони, хвост задрала и галопом глаза выпучив». «Ой, я тебя умоляю», – отмахнулась от ее обвинений старушка. «Давай лучше, где ее искать? Мой Гансик уже язык на плечо повесил. Ни ответа, ни привета от паршивки нет». «Боги поднебесной!» Женщина рухнула на лавку, закатив глаза. «Кто хоть счастливчик? Кому счастье-то наше, бутончик-то наш не распустившийся достанется?» «Понятия не имею», – виновато пожала плечами бабушка. «К кому она последнее время чаще всего бегала? С кем миловалась, неужто не заметили?» – спросила высокая красавица, и обе женщины задумались, каждая про себя прокручивая всевозможные варианты в голове. «Да вроде ни с кем особо не сюсюкалась», – первой нарушила молчание старушка. «Знаешь, а ведь мы неправильно смотрим», – высокая сложила на груди руки, поджав красивые губы. «Она ведь твоей породы, значит, надо смотреть, кого она в последнее время чаще других шпиняла и поколачивала. Ты вот это прекращай мне», – насупилась старушка, внезапно встрепенувшись, словно догадавшись о чем-то. «Слушай, а ведь ты права. Ну говори, не томи», – та ухватила бабушку за руку. «Улерих», – сверкнула глазами бывшая королева. «Да иди ты», – округлила глаза красавица. «Ты это мне, господин император, не забывайся!» Старушка нахмурила брови. «Он, между прочим, и дня не проходило, чтобы не жаловался на Катрин, калашматившую его почем зря. Вот видишь, опять ты все по-своему сделала и не послушала меня!» Императрица обвиняюще покачала головой. «Говорила тебе, держи мальчика, уваги-то нет, тебе надо было припереть его во дворец». «Ну ладно, ладно, хватит зудеть. Из нас двоих, между прочим, я старая и ворчливая должна быть», – пошла на перемирие бабуля. «Лучше подумай, где их можно найти. Огромный город, они просто растворились, в нем даже ума не приложу, как их искать». «Ну…» – император откинулась на спинку лавки, задумчиво рассматривая совсем уж стемневший небосвод с первыми робкими блестками звездочек. «Улериха не так уж легко потерять, парень просто притягивает неприятности». «Тихо. Ни листочек, ни травиночка не шелохнутся. День ушел на покой, оставив землю во власти непроглядной ночи». «Что это?» – первой встрепенулась старушка. «На салют, похоже», – робко предположила императрица, наблюдая вереницу сверкающих искр, взлетающих в небо. «Демоны преисподней!» – выругалась старушка. «А им, похоже, там весело». «Да уж», – протянула императрица, – «а ты боялась, не найдем». «Ты бы сходила?» – шмыгнула носом старушка. «Присмотри за молодежью, а я пока Ганса кликну, чтобы, стало быть, порядочек там за ними навел».